Билет на нейтральный город, дальше от всей этой рабочей канители. Двое сумасшедших бросили все и полетели, середина недели. К черту дела, мысли о нас, мыслями о этой постели. Силуэт ночи, татухи на теле, запах твоей нежной шеи. Выключаем телефоны, нас уже не достать, и мы закрываем номер отеля. Мы с тобой забываем, что такое нельзя, это то, чего мы дико хотели. Твои губы зажигают во мне дикий пожар, обжигаясь твоим телом я тлею. Мои руки утопают в твоих волосах, мы с тобой на пределе. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, полегче. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, полегче. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, полегче. В тебе много секса, детка, воу-воу-воу, полегче. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, полегче. Август 2017-го, за окном белое лето. Океан грязного секса, да, и нам так нравится это. Бэйби, ты сладкая, вредная, когда ты лежишь раздетая. Я залипаю конкретно, на тебе залипаю конкретно. Ты сумасшедшая бестия, да, мне такое уже не встретить. На ноги падает пепел, крепкий табак, легкий дым едкий. Где наша совесть, где она, да, ее походу ща нету. Детка, ты космос, я запускаю в тебе свою ракету. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, полегче. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, полегче. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, полегче. В тебе много секса, детка, воу-воу-воу, полегче. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, полегче. Дальше от всей этой рабочей канители. Двое сумасшедших бросили все и полетели. Середина недели. К черту дела, мысли о нас, мысли о меды постели, да. Силуэт ночи, татухи на теле, запах твоей нежной шеи. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, полегче, да. Воу-воу-воу, да, воу-воу-воу, полегче, да. Воу-воу-воу, воу-воу-воу, полегче, да. В тебе много секса, детка. Воу-воу-воу, полегче. Woah woah woah, полегче. В тебе много секса, детка, woah woah woah, полегче.